Утром в день отъезда в пансионат Юля поднялась в хорошем настроении, представила, как за городом хорошо, и улыбнулась своему отражению в зеркале ванной. Впервые, наверное, за эти дни. На завтрак приготовила любимые Гошины сырники. Он вышел на кухню сосредоточенный, глянул на нее из-под лобья. «Ты уже собралась? Через 15 минут выезжаем». «А чего такая спешка? Можно и позже. Ты же с работы до обеда отпросился». «Ну, у меня еще дела. Лучше пораньше, мам». «Дай хоть позавтракать спокойно. Какой-то нервный стал в последнее время. А что дальше будет, Гош?» «Ладно, закрыли тему. Давай впрямь поторопимся, иначе на выезде из города в пробке застрянем». «Да ладно, ладно. Я готова. Не только одеться». «Торопыга». Из города выехали быстро. Гоша поддал газу, и у Юли, как всегда, захватило дух от быстрой езды. Казалось, изнемогающие в осеннем буйстве деревья вдоль дороги слились в одну желто-красно-багряную полосу, и музыка из радиоприемника звучала разрывающими душу гитарными аккордами. Никогда она не понимала, что Гоша находит в роке. Все эти мановары и назареты, металлики и рамштайны. Не понимала, но вкусовые пристрастия сына уважала, и когда сидела с ним рядом в машине, молча терпела это безобразие. Он же ее везет, а не она его. Вот если б наоборот, когда свернули с трассы на проселочную дорогу, Гошина лихость сама собой поубавилась. Казалось, и деревья подступили поближе, рисуясь в утреннем солнце желтизной и багрянцем. И ветер в окно подул вкусный и терпкий, с нотой грибных прелых запахов. Сентябрьский день только разгорался во всей красе. Поднялись на взгорок, и глазу открылась уютная территория пансионата с одинаковыми зданиями корпусов, будто сбегающими стаи к большому пруду, опоясанному по кругу пешеходными дорожками. «Смотри, вроде достаточно цивильно выглядит», — тихо прокомментировала увиденную картинку Юля. «Никакой тебе замшелости и заброшенности, даже газоны и кусты модно подстрижены». «Постараль». «Ну так», — вскинул плечи Гоша, довольно улыбнувшись. «Чего ж я тебя в плохое место повезу?» Охранник у ворот улыбнулся им дружески, поднял руку, указывая в сторону главного корпуса. Остановились у белокаменного крыльца, вышли из машины. Одуряюще пахло настурциями из больших вазонов справа и слева. И чем-то еще аппетитно съестным, похоже, яичницей с жареным луком. Девушка на ресепшене тоже встретила их с улыбкой. Глянула в экран компьютера, без промедления выдала ключи. «У вас 3-й корпус, номер на 2-м этаже с балконом. В номере найдете всю нужную информацию. Расписание работы столовой, лодочной станции, библиотеки, концертов. Если будут вопросы, приходите, все решим без промедления. Кстати, сегодня у нас будет скрипичный квартет из филармонии. Очень рекомендую». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила ее Юля, забирая ключи. «Хорошего вам отдыха». «Слышал?» Слегка ткнула она Гошу локтем в бок, выходя на крыльцо. «Скрипичный квартет из филармонии. Вот где-где, а в филармонии я 100 лет не была. Окультурюсь тут вся с головы до ног. Растолстею на казенных харчах. В местной библиотеке алитературюсь. Будет тебе не мать, а мечта. Не узнаешь меня потом. Добрая буду, да покладистая». «Ты и так у меня добрая, мам Юль». «Да ладно. Поздно подлизываться. Сама про свою доброту все знаю». «Ага». «Идем, я тебя до номера провожу». «Идем». Двухместный номер тоже оказался просторным, чисто убранным. И мебель была вполне современная, с покушениями на итальянский ширпотреб. Не модерн, конечно, но и на том спасибо. Главное, не постсоветская допотопная обстановка с лаковой полировкой, которую до сих пор можно встретить в других местах. «А здесь ничего». «Вполне даже», — удовлетворенно огляделась Юля, присаживаясь на кровать. «Мне нравится, Гош». «Я рад, мам». Гоша озабоченно глянул на часы, охлопал себя по карманам в поисках мобильника. «Ты что, уже опаздываешь? Ну, мы же рано приехали. Может, сходим, по лесу пройдемся? Тебе, кстати, не повредит. Ты какой-то... Ты нервный сегодня с утра. А потом пообедаем вместе. А потом бы и поехал уже. Как тебе такой вариант?» «Нет, мам». «А впрочем, не знаю. Я мобильник в машине забыл. Ты погоди, я сейчас до машины сбегаю, уточню кое-что». «Ну, сбегай, уточни». Она видела с балкона, как Гоша быстро дошел до машины, потом ходил вокруг нее кругами, прижимая к уху мобильник. «Ага, дела у него. Понятно, какие дела. Наверное, этой своей звонит. Как ее? Варя». Докладывает, наверное, что от мамкиного бдительного ока избавился. Хотя какое там око? Сроду никакого ока не было. Нет, невозможно на это смотреть. Развернулась, ушла с балкона, унося в себе нечаянную досаду. Прямо на ровном месте эта досада вспыхнула, будто спичку к сухому хворосту поднесли. Нет, не избавиться ей от этой досады, наверное. Хотя и надо бы. Надо. Надо стараться. Потому как неписанные законы материнской треклятой мудрости никто пока не отменял. И вообще? Может, он и не Варе звонил? Может, начальнику на работу? «Мам! Мам, иди сюда!» Вышла на зов, глянула вниз. Стоит под балконом, улыбается. «Спускайся, мам! И правда, пойдем погуляем? 100 лет просто так по лесу не гулял. И к пруду спустимся, оглядим окрестности, а потом вместе пообедаем». «Да? Но ты же вроде торопился». «Не, у меня время еще есть, как выяснилось». «Надо же, какое счастье, сынок. Тебе разрешили немного с мамой побыть, да? Какая она у тебя добрая девочка. Премного ей благодарность». «Ну, если ты хамить собралась, тогда я лучше уеду». «Ладно, ладно, иду. Сейчас только переоденусь». В лесу и впрямь было сказочно. Хотя это был не совсем лес. Очень уж территория ухоженная. Ни одной сухой коряги под ногами не попалось. В настоящем лесу так не бывает. Но если углубиться подальше... Да, там уже чащоба, заросли. Там и осень совсем другая. Не кружевная и нарядно-праздничная, а суровая осень-старуха, знающая прекрасно, чем этот карнавал скоро закончится. Голыми ветками под холодным дождем. Вот чем. И настроение сразу испортилось, и неуютно стало, и повеяло холодной сыростью от еловых зарослей. «Давай повернем обратно, а? Лучше до пруда дойдем», — позвала она Гошу, глядя на вьющиеся по ветру охапки желтых листьев. «Посмотрим, что там за пруд». Вышли к воде, гладкой и зеленовато-мутной. Постояли на берегу. Пахло тиной и рыбой, и, как вдруг показалось Юле, немножко зеленой тоской. И ветер опять подул неприятный. Может, с непривычки после городского шума и суеты? Всегда бывает секунда неприятного ощущения от нового места, где предстоит провести довольно долгое время. Пока сознание смирится, обустроится в новом пространстве. Вдали, на дорожке, показались две человеческие фигурки, довольно странные. Пригляделась. Ого! Старушки бегут. То есть им кажется, что бегут, на самом деле слегка кандыбают пешей трусцой. Но обе в шортах с лампасами и кроссовках. Все как положено. Наверняка здесь весь контингент такой. Трусцой кандыбающий. Тоска, тоска. «Может, зря я сюда приехала, Гош?» Озвучила Юлю свою грустную мысль, глядя в небо. «Что я здесь буду делать целых 2 недели?» «Отдыхать, мам. Сама ж говорила, на работе устаешь, сил никаких не остается. Вот и набирайся сил. Смотри, какая красота. Нет, я бы отдохнул тут недельку». «Так оставайся, отдыхай. В чем дело?» Гоша не успел ей ответить. В кармане заверещал мобильник. Выхватил его молниеносным движением, прижал к уху и, как ей показалось, будто съежился весь, будто колпаком от нее укрылся. Был рядом сын и нет рядом сына. «Да я понял, понял. Отлично. А ты?» «Ага. Где?» «Да, понял, понял. Да, я сейчас. Я быстро». Поговорив, глянул на нее искоса, произнес делово и торопливо. «Пойдем, мам, мне ехать пора, срочно». «А чего вдруг? Ты же собирался со мной пообедать?» «Нет, не успеваю. Дела у меня, дела. Ну, идем быстрее». Она проводила его до машины. По привычке потянулась поцеловать, но Гоша дернулся суетливо, заторопился, и поцелуй вышел тоже какой-то неуклюжий и смазанный. И опять нахлынуло то же чувство, что давеча на берегу. Был рядом сын, и нет рядом сына. И пробежала холодная змейка внутри. Нырнула от солнечного сплетения в самый низ живота, и горло сжалось глотком обиды. А Гоша не заметил ничего. Сел за руль, тут же сорвался с места, даже рукой на прощание не махнул. Вздохнула, побрела по аллее в сторону своего корпуса. Но в номер идти не хотелось, и в лес больше идти не хотелось, и к пруду. Зачем? Зачем она сюда приехала? Сейчас бы рабочий день был в самой пиковой точке, и не досуга было бы грустные мысли в голове гонять. Повелась на сыновнюю заботливость. Ах, лес, ах, осень, ах, свежий воздух. Ну вот он, воздух. Ешь его полными ложками, хоть объешься. И что дальше? А, кстати, о ложках. Пообедать бы не мешало. Мысли мыслями, но здоровому аппетиту здоровой женщины даже грустные мысли не помеха. Тем более после прогулки по свежему воздуху. Тем более уже ветер несет со стороны столовой пряный душок чего-то остромясного. Может, насытый желудок и праздная жизнь законной праздничной стороной заиграет. Ах, какой запах! Ноги сами к нему ведут. Кормили впрямь недурно, хотя без особых изысков. А приманил Юлю запах сациви, как выяснилось. Дом она тоже часто готовила сациви. Гоша любил. Вышла из столовой, почти смирившись с новыми обстоятельствами. Ладно, пусть будет отдых нежданный-негаданный. Черт с ним. Долгий крепкий сон, прогулки, еда от пуза. И пусть голова опустеет, пусть выветрится из нее тоскливые досадные мысли. Надо еще спросить у девушки на ресепшене. Может, у них тут косметолог есть? Или процедуры оздоровительные? Или тренажерный зал? Чтобы уж убивать всех зайцев разом из одной двустволки. Подходя к своему корпусу, расслабленно подумала о том, как завалится спать после обеда. Для свежести лица очень полезен дневной сон. Бухнется в постель и сразу уснет. Ага, не тут-то было. Сунула ключ в замочную скважину, а он не проходит. Значит, изнутри закрыто. Значит, подселили уже кого-то. Постучала осторожно костяшками пальцев. Прислушалась. Еще раз постучала. Ага, шлепают от балкона чьи-то тапки. Торопятся. Дверь открылась так резко, что Юля не успела натянуть на лицо подобающую для знакомства приветливость. Зато выражение лица, открывшей дверь женщины, полностью компенсировало ее растерянность. Таким оно было по-детски радостным, почти счастливым. «Ой, извините, ради бога. Вы, наверное, долго стучали, да?» «Нет, недолго». «Извините». «Да что вы, пустяки какие», — сказала Юля. «А я на балконе стояла и не слышала. Такой потрясающий вид с балкона. Никак оторваться не могла. Я полчаса назад приехала, меня дочка привезла. Я обедать пошла, она на станцию отправилась. Потом, после обеда, в номер поднялась. Такой вид с балкона, лес какой и пруд, вы видели?» «Да, я уже и погулять успела. Меня еще до обеда сын привез». «Да что вы! И как там в лесу?» «Обыкновенно, как. Осень, листья летят. Красиво, конечно. Меня, кстати, Юлей зовут, а вас?» «А меня Любой. Очень-очень приятно познакомиться. Вы такая милая женщина и такая красавица, как в журнальной картинке. Или нет? Вы, похоже, знаете на кого?» «На Анну Каренину с иллюстрацией художника Самохвалова. Выражение глаз у вас такое прекрасное и немного трагическое». Юля слегка опешила от напора изысканных комплиментов, неловко пожала плечами. «Наверное, в ответ полагается что-нибудь подобное выдать. Хотя, чего там выдавать, даже в голову никаких комплиментов не приходит. Слишком обыкновенная эта Люба. Маленькая, пухленькая, видно, что за собой не следит. Кожа на лице плохая, выдает возраст, и волосы тусклые, даже следов косметики на лице нет. Ничего нет, кроме детской непосредственности да предложенного сходу безмерного дружелюбия. Хотя спасибо ей, конечно, за комплимент, за Анну Каренину. Но тоже перебор. Какая она Анна Каренина? Смешно. И знаете, Юля, трагичность во взгляде вам очень идет и вписывается в эту прекрасную осень. Ой, я вас, наверное, заговорила, да? Вы меня останавливайте, пожалуйста. Когда надоем с болтовню, не стесняйтесь. Прямо сходу и без церемоний. Я не обижусь». Люба улыбнулась так искренне, будто просила улыбкой, чтобы Юля ее остановила немедленно и без церемоний. А Юля опять слегка растерялась. «Да, искренность явно не поддельная, но как-то ее непривычно много. Тоже явный перебор. Видимо, у этой Любы со всеми эмоциями случается перебор. Даже неловко как-то. С чего бы ради? Впервые увиделись. И почему-то лезет и лезет в голову относительно соседки расхожая поговорка. Заставь, мол, дурака Богу молиться. Да, не повезло. Выходит, придется целых 2 недели это дружелюбно навязчивое чудо терпеть. А с другой стороны, ну и что? Пусть себе лопочет над ухом. Жалко, что ли? Было бы хуже, если бы на ее месте какая-нибудь хамка беспардонная оказалась. И потом, что из этой Любы? Детей крестить. Уедет и забудет. А пока надо расслабиться и получить удовольствие. Вы не будете против, Люба, если я лягу и немного посплю? Я утром очень рано поднялась. Ой, конечно, конечно. Ложитесь, отдыхайте. А я гулять отправлюсь. Не буду вам мешать. Все, ушла, ушла. Отдыхайте. Она и впрямь вылетела пулей за дверь, прихватив с вешалки куртку-ветровку. Такое осталось чувство, будто беднягу вза шеи вытолкали. Странная, странная женщина. Растянувшись на кровати, Юля зевнула сладко, со вздохом, но успела подумать напоследок. Надо будет потом глянуть на эти репродукции Самохвалова с Анной Карениной. Главное, фамилию не забыть. Самохвалов, Самохвалов. Придумала же это Люба. Заинтриговала прям. Сон сморил ее в ту же секунду. Все-таки свежий воздух сделал свое дело. Уставший организм торопливо воспользовался возможностью отключиться. Испугался, наверное. Вдруг хозяйка передумает отдыхать на свежем воздухе и побежит догонять свои переживания и обиды. Да еще и соседка ей не понравилась. Кто ее знает, эту хозяйку? Женщина себе на уме. Проснулась Юля от странного звука, будто шлепнулось что-то на пол. Подняла голову от подушки, повернулась и встретилась испуганным взглядом Любы, сидящей на своей кровати. «Ой, я вас разбудила, извините. Эта книжка на пол упала, и такая неуклюжая, вечно все из рук валится. Извините». «Да бросьте извиняться, ничего страшного», — сонно пробормотала Юля, с удовольствием потягиваясь. «А который час, Люба, не подскажете?» «Так половина седьмого уже». «Сколько?» «Это что, я больше 4 часов проспала, выходит?» «Ну да. Я уж и нагуляться успела. Сижу вот, книжку читаю, боюсь вас разбудить». «Ну и зря. Надо было будить, не стесняться. И что я теперь ночью стану делать?» Взяла и выдрахлась. «Надо, кстати, глянуть, что сегодня культурной программой предусмотрено. Надо же чем-то вечер занять. Ой, а я уже посмотрела. Там афишу вывесили. Сегодня в кинозале будет чудесный фильм. Одна из прекраснейших работ Николая Губенко». «Это какой же? Из жизни отдыхающих». «А, ну понятно. Интересно, они что, специально тематику подбирали или это юмор такой? Не могли ничего старее выкопать? Еще бы броненосца Потемкин предложили. Или Чапаева». «Ну зачем вы так? Я, например, если вещь талантливо сделана, могу хоть 10 раз ее смотреть. И книгу могу по 10 раз перечитывать, если она талантливо написана». «Нет, я не спорю, что вещь талантливая. Тем более муж режиссера расстарался для жены актрисы. Все понятно, о чем тут еще говорить?» «Ну зачем вы так?» «Как?» «Ну, слишком просто, приземленно как-то». «Хм, а если бы они были не муж с женой, а просто любовники, вас бы это больше устроило?» «Тогда не приземленно, а более высокохудожественно. А впрочем, не будем спорить. Пойдемте лучше на ужин, Люба». «Да, идемте. Только я переоденусь, если позволите. Я ведь даже вещи разбирать не стала. Боялась вас разбудить». «Валяйте, а я пока в душ схожу». В столовой они уселись за один стол, и Люба опять не удержала искреннего удивления, глядя в ее тарелку. «Это что, весь ваш ужин, Юля? Несколько листиков салата, половина огурца и чашка зеленого чая?» «Ну да, я давно приучила себя. После 6 не есть. Железное правило». «Это для фигуры, да?» «Ой, какая вы молодец! А на меня, наоборот, после 6 зверский аппетит нападает. Да и железных правил я не люблю, я их боюсь почему-то. Вообще, я по природе ужасно-ужасно бесхарактерная. Если бы не дочка, не знаю, что бы со мной стало. Она и есть мой стержень и мой характер, и вся моя жизнь и суть. Сама-то по себе я никто и ничего особенного из себя не представляю. Знаете, как в сказке? На дереве сундук, в сундуке утка – в утке яйцо, в яйце иголка, а в иголке жизнь. А когда эту иголку вдруг ломают, и это так больно, вы себе представить не можете». Юля вдруг увидела, как Любины глаза набухают быстрой слезой, и отвернулась к окну, тем самым, как ей казалось, проявляя тактичность и одновременно испытывая прилив неприятного раздражения. «Не хватало еще жилетки для этой Любы стать. Ей самой расслабиться не мешает, а не нагружать себя чужими переживаниями». Впрочем, Люба довольно быстро оправилась, когда начала уплетать за обе щеки жареного морского окуня. на вид весьма аппетитного. Юля даже позавидовала ей слегка и даже попросила у самой себя разрешения. Может, отступить от железных правил? Отпуск же, свежий воздух, до завтрака еще далеко, но тут же эта внутренняя сама себя на нее ногой и притопнула. «Молчи, ренегатка несчастная, правила есть правила. Может, ты еще и пирожное с масляным кремом запросишь? Ага, сейчас». «А пойдемте, Люба, после ужина в бар?» В пику самой себе предложила Юля, весело глядя на соседку. «Выпьем по бокалу шампанского за знакомство». «Ой, я от шампанского совею». «Хм, это как Мюллер от коньяка. Помните, такой сериал был? Тоже, кстати, талантливо сделанный». «Помню». «Отчего вы не совеете, Люба? Может, бокал вина вас взбодрит?» «Да я как-то вообще не пью». «То есть очень редко. В Новый год бывает или на день рождения. Тем более я же в кино хотела». «Да ну, кино. Кино и дома успеете 100 раз посмотреть. Его часто по разным каналам крутят. А на отдыхе я вам советую осоветь. Просто напропалую взять и осоветь. И чтобы все ваши проблемы и слезы тоже осовели к чертовой матери. Пойдемте в бар, Люба». Люба слушала ее зачарованно, чуть приоткрыв рот, и глаза светились искренним восторгом. «Какая вы решительная женщина, Юля! Вы удивительная, удивительная! Вы меня восхищаете!» «Да чем? Тем, что в бар позвала?» «Нет, конечно, не этим. Хотя, если честно признаться, я никогда не была в баре. Ни разу в жизни. Знаете, у нас в библиотеке всякие сотрудницы есть. И когда они начинают рассказывать о том, как бывали в подобных местах, я всегда замолкаю и отхожу в сторону. Мне стыдно признаться, что я не...» «Постойте, постойте. Так вы в библиотеке работаете?» «Да, в библиотеке». «А, тогда понятно. Я вас разочаровала, да?» «Нет, что вы, наоборот, очаровали. Это вы так иронизируете в мою сторону, я правильно понимаю? Что ж, ваше право, но мне моя работа нравится, я ею довольна». «Ну еще бы. Сидеть, наверное, среди книг в тишине и спокойствии или вообще в полном уединении. Насколько я знаю, нынче очереди в библиотеку не популярны или парочка пенсионеров все-таки забредает раз в неделю». «Ой, что вы! У нас посещаемость даже немного выросла за последние полгода». «Может, за счет пенсионеров и выросла?» «Может быть. Может быть, спорить не буду. Да, Юля, должна признать, вы правы. Люди сейчас не ходят в библиотеку и читать перестали. А жаль». «Да нормально люди читают. Бумажные книги, может, и не читают, а на гаджетах вполне». «А это все равно что? И не читают. Потому что все ваши гаджеты – это от лукавого. Это не считается, когда на гаджетах». «Ничего себе. Какое смелое заявление. Впервые такое слышу, если честно. А почему же на гаджетах не считается?» «А потому что в бумажной книге живет его величество художественный дух. Ведь это именно то, что мы подсознательно хотим получить от книги, беря ее в руки. Да, бумажная книга – это дом духа». «Хм, а гаджет не дом?» «Нет, не дом. Это общежитие для информации. В гаджете любая книга становится информацией для развлечения, только и всего. Нет, в гаджете дух не живет. Не найдете вы там вкусной энергии между строчья, и голоса книги не услышите. Как ни старайтесь». «Да с чего такие умозаключения, Люба?» «Из моего личного опыта. Я знаю, что говорю, поверьте. Я пробовала читать с планшета тот же самый текст, что и в бумажной книге. Да, в бытовом плане это удобно, но кроме удобства больше и нет ничего. Но если только время убить. Но зачем его убивать так бездарно?» «Хм, значит, если на вас из гаджета не снизошел дух, значит, его там и нет? Не слишком ли смелое заявление, а?» «Отнюдь. Бумажные книжные строчки несут в себе, как бы это сказать, установку на существенность, что ли. Печать духов в буквальном смысле. А что такое эти же самые строчки на экране гаджета? Обман, мираж, пустота. Глаз видит, мозг отражает, а душа остается глухой, не слышит его величества голоса». «Чего голоса?» «Голоса духа. Я ж вам объясняю. Я знаю, что говорю. Потому что это всего лишь игрушка дьявола. Даже не игрушка, а цель. Лишить вас возможности слышать голос». «О как! Час от часу не легче!» Откинулась Юля на спинку стула, с удивлением разглядывая странную собеседницу. «Ничего себе пригвоздили! Не зря, говорят, в тихом омуте черти водятся. Не ожидала от вас такой суровой анафемы». «Нет, Но это же очевидно. Чему тут удивляться? Все ваши технологии – не что иное, как дьявольский хитрый соблазн. Да, технологии широко и заманчиво открывают пространство. Казалось бы, летай, не хочу. Да не тут-то было. Открывать-то они открывают, но взамен забирают самое дорогое, что у человека есть. И что же? Неужели ее величество душеньку? А вы не смейтесь, Юля, не смейтесь. Это же, по сути, законы физики в чистом виде. Ничего нигде не прибавляется, если в другом месте не убавляется. И душеньки, соблазненные, рассеиваются пылью по сети, оседают мириадами микроскопических частиц, а потом, когда пыльца накопится, приходит хозяин с метелочкой, тот, о котором я говорила. То есть лукавый, что ли? Ну да, он потому и лукавый, что умеет перестраиваться на новые методы. Как говорится, согласно новым технологиям, в борьбе за человеческие душеньки все средства хороши. И дело даже не в расширении пространства как таковом, а в его дьявольской доступности, в соблазне к халяве. А что? Не надо лишний раз ворошить свои духовные ресурсы, напрягаться на поиски пищи для ума. Вот она, пища. Только кнопочку пальчиком нажми, не та, что тебе истинно надобна и которую ты добыл, пройдя через тернии, а та, которую для тебя кто-то придумал. Готовая пища – фастфуд. И что же вы предлагаете? Всем дружно испугаться и не пользоваться новыми технологиями? Да я ничего не предлагаю. Кому и что я могу предложить? Так, мысли свои озвучиваю. Каждый сам для себя выбирает, соблазняться ему или нет, или вообще не задумываться над выбором, или счастливо отдаться соблазну. Да вы посмотрите, посмотрите на нынешних детей. Для них этот соблазн вообще стал правилом и мерилом успешности. У кого гаджет дороже, тот себя и ценит выше. А если глянуть, что у этой высокой самооценки за душой? А нет, ничего. Тестовые знания по принципу «авось попаду», да банальная кроссвордная эрудиция, и то в лучшем случае. Ну, может, здесь вы и правы. Знаете, меня недавно позабавило, как нынешние чиновники в телекамеру возмущаются. Отчего это, мол, так плохо экзамен по русскому языку нынче сдали? Наверное, во всем учителя виноваты. Как будто они не понимают, какая это беда, что дети книжек совсем не читают. Весь русский язык на уровне безграмотных телефонных сообщений. А еще хотят экзаменационные сочинения в школы вернуть. Тот-то лукавый повеселится по их результатам, помашет метелочкой. Ну вы уж совсем ужасную картину нарисовали, Люба. А главное, красноречиво так, я даже заслушалась. Да разве в моем красноречии дело? Я понимаю, что вы сейчас обо мне думаете. Несет, мол, ахинею всякую. Но если честно, если по большому счету, разве я не права? Нет, не правы. Просто вы в своей библиотеке от поезда отстали, Люба, вот вам и обидно. Я считаю, что жизнь идет вперед, и в любом случае это движение не остановишь. Тем более, чтение бумажных книг уж точно никого не спасет. А я считаю, спасет. Ведь можно же придумать что-то, ну, хотя бы объявить войну гаджетам, а на чтение книг моду ввести. Именно бумажных книг, чтобы дьяволу лишний раз не потакать. «Какую войну? О чем вы?» «Нет, война не прокатит. Это нынче вопрос принципа, понимаете? Удобство определяет качество жизни. Иному и не надо столько гаджетов, а он их покупает, меняет взахлеб. Жаждет до дрожи в коленках, до одури, чтобы не прослыть отстающим. Тут уже другие законы. Что вы?» «Нет, Юля, никакое удобство, как вы говорите». Качество жизни не определяет. Это самая большая ошибка, которую сейчас многие совершают. Качество жизни состоит в качестве духа. В том, что в голове, в душе и в сердце, а не в том, обыкновенное у тебя в руках техническое удобство или улучшенное. Все нынешние акценты на улучшение технического удобства, опять же, от лукавого. Все это слова, Люба, слова. Да я понимаю, но все равно надо же как-то противостоять. И как же? Ну, хотя бы личным примером. Примером? Какая же вы все-таки наивная женщина. Меня даже отрыбь берет. Примером, ага. Пионер всем ребятам пример. Нет, а что бы вы предложили, если конкретно? Неужели вы чиновников и министров с депутатами обяжете в библиотеке записываться? А что? Хорошая мысль. Ага. Все верно. Туда их, туда. И пока всю классику вкупе с нашими советскими и постсоветскими авторами не перечитают, к власти не допускать. Представляете себе картинку, а? Включаете вы однажды телевизор, а там какой-нибудь депутат Василий Пупкин с криминальным прошлым так и сыплет цитатами из прочитанного, так и сыплет. А вы сидите перед телевизором на диванчике и пальцем ему грозите. «Вот тут ты напутал, Вась, это не Достоевский сказал, а Сергей Довлатов. Плохо, Вася, плохо. Выкладывай на стол мандат, читай еще». «Ой, Юлечка, не смешите меня. Надо же, до чего мы с вами договорились. Вася Пупкин, цитатами. Ой, не могу, я сейчас рыбой подавлюсь». «Ладно, не буду. Но мысль про обязаловку и библиотеку правда хороша, согласитесь. Кстати, были бы вам в этом случае и почет, и слава, и зарплата соответственная, и возможность в бар ходить. Да что вам дался этот бар, не понимаю. Подумаешь, мерило успешности. Я, например, совсем не горю ни желанием, ни любопытством. Мне и без бара хорошо живется. И не в том даже дело, что я библиотекарь, и зарплата у меня скромная». «А в чем же тогда?» «Да вы посмотрите, посмотрите на меня внимательнее. Где я и где бар? Явная же несовместимость. Но если уж так случится, если небо на землю вдруг упадет и появится у меня такая потребность, тогда я просто открою книгу и почитаю об этом. И представьте себе, мне хватит. У Хемингуэя, например, почитаю, или у Хейли». «Да верю, я верю. И про Хемингуэя верю, и про Хейли. Но здешний бар, я думаю, на такое не потянет. Так что давайте, доедайте своего окуня и пойдемте знакомиться с обратной стороной прочитанного. Мы еще покажем этим вашим Хемингуэем и Хейли, что такое бар в пансионате «Рассвет». Кстати, название могли бы и сменить. Совковое какое-то. Идемте, Люба». Юля и сама не могла понять, отчего привязалась к несчастной библиотекарше с этим баром, да еще и спорить на сомнительные темы взялась. Но сидела, ворошилась в ней странная вредность, колючая и задорная, подоплеку которой она и сама не могла бы определить. Наверное, она больше сыну предназначалась, было внутри ощущение, что он ее каким-то хитрым способом облапошил. Но вот же, досталась эта вредность не сыну, а бедной Любе. Хотя, чего такого-то? Наоборот, пусть еще и спасибо скажет. Будет потом в своей библиотеке рассказывать, что в отпуске из бара не вылезала. А как она искренне в спор ввязалась, как правоту свою горячо доказывала. Это ж вообще отдельная песня. Гаджеты, говорит, от лукавого. Смешно. И сама она ужасно смешная. Бар оказался как бар. Вполне заурядная забегаловка, но не без покушений на самобытность. В том смысле, что самобытность выражалась во всякого рода украшательствах на осеннюю тематику. В гирляндах из желто-багряных веток, развешанных по стенам, и в таких же букетиках, расставленных по столам. Листья в гирляндах и букетиках давно вымерли, скукожились в жалких спиралях, на корню опошляя тематическую самобытность. И даже престарелая барменша была в тематике. То есть в напяленном на голову веночке из желтых листьев и рябиновых гроздьев. Не барменша, а красота неописуемая. Нет, если бы молодая была, куда ни шло. А так просто издевательство над бедной женщиной. Впрочем, пусть будет тематика. Так смешнее. Надо им подсказать, чтобы еще пару коряг замшелых из леса приволокли и на барную стойку взгромоздили. То есть надали бы еще самобытности гулять так гулять. Тем более Любе здешняя атмосфера, похоже, вполне по вкусу пришлась. Ой, как здесь необычно. Темно, музыка, и эта женщина в луче света, как валькирия. А что здесь делают, Юля? Как что? Пьют. Подходит к этой самой валькирии, она всем наливает. Да, это я понимаю. То есть просто пьют и все? Ну почему же? Выпьют и музыку слушают, потом еще выпьют, еще музыку послушают, еще... А впрочем, что я вам рассказываю? Давайте-ка мы с вами приступим к разврату. Что будем пить? Коктейль? Вино шампанское? Виски, текилу, коньяк? Ой, я угощаю, Люба. Ой, расшифруйте мне свою «ой», пожалуйста. Я не понимаю, что за ним кроется. Да-да, тогда мне вино, пожалуйста. Если можно, красное, сухое. Чтобы совсем-совсем кисленькое такое, знаете? Что ж, можно и кисленькое. А я хочу маргариту. «А кто это? Маргарита?» «Ой, извините, я не то ляпнула, да? Не смейтесь надо мной, Юля?» «Да я не смеюсь, просто здесь, кроме пьянства, больше ничего предложить не могут. Стало быть, Маргарита – это тоже всего лишь выпивка. Очень вкусно, между прочим. Хотите попробовать?» «Ну же, Люба, решайтесь. Все надо хоть раз в жизни попробовать. Вы так считаете? Что ж, а сидеть надо вот здесь, да? На таких высоких смешных табуреточках? Но это же ужасно неудобно. Мне не взобраться». «Ладно, не будем на табуреточках. Идите за столик, видите, там, в углу, на двоих. Я сейчас все принесу». Через 5 минут Юля с удовольствием наблюдала за процессом совращения библиотекарши. Так, кстати, отнеслась к процессу очень ответственно. Подняла бокал за тонкую ножку, понюхала содержимое, потом отвела его в сторону, полюбовалась цветом напитка и чуть сощурилась, разглядывая кубики льда на дне, и выражение лица у нее было очень забавное, по-детски любознательное. Наконец, решилась попробовать. Отпила глоток. «Ой, вкусно!» — вытаращила она на Юлю глаза. «Только почему тут соль? Плохо бокальчик помыли, да?» «Нет, это так положено, чтобы с солью». «А почему?» «Потому что в составе коктейля текила, ну, это водка такая, из кактусов». «Из кактусов? Что вы говорите? Из настоящих кактусов, которые с иголками?» «Господи, Люба, если кто-то со стороны нас послушает, просто диалог Робинзона и Пятницы». «Но у Даниэля Дефо они коктейли не пили, я точно помню. А правда, вкус какой интересный. Сладковатый и соленый одновременно». Это апельсиновый ликер такой вкус дает. Да? Ой, а я уже все выпила. Как же так получилось, а? Сама не заметила. Это Маргарита, Люба. Такая вот коварная штука. Ничего, я сейчас еще принесу. Не надо. Надо, Люба, надо. Зачем тогда мы сюда пришли? Тем временем публика в баре начала прибывать. У стойки красиво устроились на табуреточках две молодые женщины, лениво потягивали минеральную воду из бокалов, курили. По всей видимости, им было скучно. Но вдруг спины их напряглись, как у борзых перед главным прыжком. Скука на лицах плавно переплыла в состояние ленивой вальяжности. Юля оглянулась на входную дверь. «Ага, понятно». Двое дядек, выраженной восточной наружности, глубоко немолодых, с брюшками, но в очень дорогих костюмах, стояли, оглядывая пространство бара, скользнули взглядом и по их с Любой лицам, но только скользнули, не остановились ни на секунду. В глубине бара сидела еще парочка, мужчина и женщина. За соседним столиком устроились с чашками чая две тетки, совсем уж глубокого пенсионного возраста. Да, не повезло дядькам. И почему-то в сторону молодых женщин у барной стойки они не очень-то стремятся взглядами. Наверное, потому что других вариантов для взглядов нет. А им варианты нужны. Для чего, спрашивается? Логика где? Девчонки стараются, спины напрягают, лица выпячивают ленивостью. Такой шарман. Одна вон уже ноги на табуреточке перекинула одну на другую, как Шэрон Стоун. И лицо вальяжности поддала, то есть нижнюю губу оттопырила, дальше некуда. Какого еще рожна, дядьки? Ага, двинулись к ним все-таки. Можно сказать, вечер у девчонок удался. Скучно явно не будет. Невооруженным глазом видно, что дядечки щедрые. Вскоре вся компания переместилась за дальний столик. Барменша начала сновать туда-сюда от стойки с подносами. Девчонки пили свои законные авансовые коктейли, и чем больше пили, тем громче смеялись незатейливым шуткам дядечек. Даже музыка перестроилась на более интимные, тягучие восточные интонации. «А это что, девушки легкого поведения, да?» Вдруг подала голос Люба, и Юля глянула на нее с удивлением. «Ну почему сразу легкого поведения? Обыкновенное у них поведение. Подумаешь, расслабляются девчонки. Они сейчас в большинстве своем такие. Общество давно уже стерло грани между легким девичьим поведением и поведением как таковым. Вы безбожно отстали от паровоза, Люба». «Но у меня дочка не такая». «А вы уверены? Может, рядом с вами она не такая? Рядом с вами попробуй расслабься. Вы же наверняка в обморок упадете. Для вас вон даже невинный поход в бар, как дорога на Голгофу. Так что не будьте самоуверены, Люба. Мы вообще своих взрослых детей не знаем, кто они, что они. Нет, я свою дочку знаю, она не такая. Да пусть, мне-то что, такая, не такая. Юля вдруг почувствовала прежнюю пустоту в душе. Даже злая, веселая вредность ушла, лопнула, как мыльный пузырь. Еще Люба это. Господи, да неужели остались еще подобные экземпляры, отсидевшиеся по библиотекам, как в бункере во время атомного взрыва? Такие доверчивые экземпляры, такие наивно начитанные и невольно вызывающие раздражение у тех, кому отсидеться не удалось. У тех, кто вышел из бункера и выживал как мог. И напрягался так, что читать было некогда, чтобы хоть как-то пробить лбом эту жизнь. Нет, а как эта библиотекарша разглядывает девчонок, резвящихся с восточными дядьками? Так откровенно и с таким искренним любопытством, будто они обезьянки в зоопарке. Даже неловко, ей-богу. Пора прекращать это безобразие, хватит. Пойдемте, Люба, подышим воздухом перед сном. Будем считать, сеанс вашего разврата закончен. Тем более две маргариты для первого раза многовато. Идемте, идемте. На ноги встать можете? Нормально себя ощущаете? Да, вполне. Однако на воздухе Люба и впрямь осовела, как и обещала. Еле плелась рядом с Юлей, бормотала что-то себе под нос. Иногда принималась заливисто хихикать, запрокинув голову, и Юле пришлось крепко подхватить ее под руку, чтобы довести до номера. Хорошо еще Люба сама разделась, сама постель расправила, легла и вскоре задышала, как паровоз, изредка всхрапывая. Юля вздохнула убито. Еще и храпуней оказалось, черт бы ее побрал. Вот же не повезло с соседкой. Время было еще детское, 10 часов. Спать совсем не хотелось. Юля попробовала включить телевизор, но попытка не удалась. Сломан, наверное. Надо завтра дежурной заявку оставить, чтобы отремонтировали или заменили. Как без телевизора-то? Любу, что ли, всеми вечерами по барам развлекать? И книжку никакую с собой не прихватила. Да, не прихватила, потому что и мысли такой не было. Книжку с собой прихватить. Чего уж перед самой собой досаду в этом смысле изображать? Не была она страстной читательницей. Видимо, каждому свое. Вот Люба читательница, это да. Но с другой стороны, Люба есть Люба. Их и рядом в сравнении не поставишь. Абсолютно разные типажи. Наверное, им в одном общем пространстве находиться противопоказано. Нет, почему так не везет в последнее время? Есть, есть в этом какая-то злая закономерность. Юля вышла на балкон, постояла, вглядываясь в темные верхушки деревьев, послушала, как ветер шумит. Прохладно и скучно. Ужасно скучно. Вернулась в комнату, села на кровать. Взять, что ли, Любину какую книгу? Вон их сколько на тумбочке. Так, надо глянуть, что там у нее. Толстой, Куприн, Чехов, Цветаева, Бунин, Экзюпери. Так, а это еще кто? Анатоль Франс, незнакомый автор. Ну, вроде о нем слышала, когда в школе училась. Понятно, несовременный. И что это Люба одной классики набрала? Вот это да! Странная тетка, очень странная. С виду совершенная дурочка. А поди ж ты, книги какие читает. И не просто читает, а перечитывает, судя по множеству торчащих меж страниц белых полосок закладок. Юля выбрала томик Чехова, улеглась под одеяло, включила ночник в изголовье. Начала читать там, где была Любина закладка, и название повести было незнакомым. «Плохой, хороший человек». Неожиданно сюжет увлек ее. Даже Любина похрапывание перестало действовать на нервы, и даже захотелось поспорить с одним из героев повести, оборвать этого наглого фон Корона в излишне резких суждениях. И жалко было заблудшую жену несчастного Лаевского, и отчаяние его перед ускользающей безвозвратно жизнью было до боли знакомо. Дочитала повесть до конца, захлопнула книжку, долго лежала в темноте. Думала, надо же, и предположить не могла, что может сама себе Чеховым душу разбередить. Наверное, это Любины флюиды так на нее подействовали. Не зря говорят, с кем поведешься. И сама не заметила, как уснула. И сон привиделся яркий такой, будто гуляют в местном осеннем лесу чеховские герои фон Корн с Лаевским, а меж ними дама в корсете держит их под руки. Дама говорит что-то, а они склоняются к ней галантно, слушают, головами кивают. Вдруг дама резко обернулась, помахала ей приветливо. «Иди, мол, сюда, к нам!» И улыбнулась искренне. В тот же миг она ее узнала. «Люба!» Утром Юле приснились стихи. Высокий голос звучал во сне красивыми строчками, обрывистыми, будто их приносило ветром. И осень в подруге я выбрала в этом году. Живу, как в чужом мне приснившемся доме. Ей показалось там, во сне, что она сильно напрягла слух, чтобы расслышать последнюю строчку, и даже застонала досадливо, но строчка все равно ускользнула. А когда услышала свои стенания, вдруг поняла, что не спит, что строчки звучат вживую, влетают в комнату звонкими нотами, все выше, все отчаяние, высокий женский голос. «Что это? Откуда?» Подняла голову от подушки, глянула на Любину кровать. «А кровать-то пустая, лишь одеяло небрежно откинуто. Что ж, понятно, это Люба стихи читает. Где она со стихами?» «А, на балконе. Выспалась, настроение хорошее, и похмелье, видать, после Маргариты не чует, и отправляет в утреннее небо свои эмоции с большим удовольствием. И наплевать ей, что соседку разбудила. Нет, что за странная тетка?» Вот опять голос высоко полетел, все выше и выше, и чем выше, тем тоньше дребезжит колокольцем. Иду между черных приземистых елок, там ветер на вереск похож, и светится месяца тусклый осколок, как финский зазубренный нож. Ишь, как чешет, как по-писанному, без паузы на вдох-выдох. Даже выходить на балкон неловко, вдруг испугается, поперхнется. Ладно, пусть дальше чешет. Юля села на кровати, спустила ноги на пол, нащупала голыми ступнями тапочки. Потом вздохнула, улыбнулась грустно. Нет, а чего она все время над бедной женщиной подсмеивается? Сама-то она может вот так, чтобы встать с ней рядом, да подхватить, да отправить в утреннее небо что-нибудь эдакое. Ну вот что? Что, например? Школьная когда-то к уроку с раздражением пополам выученная, буря мглою небо кроет? Или «я вас любил, чего же более?» Как же мы порой любим скрывать за иронией, за неприятием в другом человеке то, чего в нас самих нет. Интересно, чьи стихи она с таким упоением наизусть шпарит? О, вроде бы замолчала. Надо пойти спросить. «Доброе утро!» Юля шагнула на балкон. «Доброе!» Вздрогнув, повернулась к ней Люба, испуганно прикрыв рот ладошкой. «Я опять вас разбудила, да?» «Ну и хорошо, что разбудили, тем более таким оригинальным способом. А утро-то какое, господи, благодать!» Утро впрямь было фантастическое, как на картинах импрессионистов. Неяркое солнце поднялось над верхушками деревьев, еще не высветив буйство увядания, и краски были расплывчато-бежевыми. То спокойно пасторальными, то вдруг разбегались крупными мазками под ветром. Да еще добавить в картину клочья тумана над прудом, да одинокую лодчонку с фигуркой рыбака, согбенного, как его удочка. Да, утро чудесное. В такое утро выходишь, и жить хочется дальше. Вот меня и понесло. Я, наверное, увлеклась, да, со стихами? Да нет, мне понравилось. Вы очень эмоционально декламировали, Люба. А чьи стихи-то? Не ваши, надеюсь? Что вы? В священном ужасе округлила глаза Люба. Что вы? Это же Ахматова. Вы любите Ахматову, Юля? Я вот, например, больше Цветаеву люблю. Не знаю почему. Не могу объяснить. А вам кто больше предпочтителен? Не знаю. Я не разбираюсь в поэзии. Мне что Цветаева, что Ахматова, все одно. «Да бог с вами! Не наговаривайте на себя! Как же так можно? Они же такие разные! Или вы опять шутите? Слегка подсмеиваетесь надо мной, да?» «Нет, не шучу. Нисколько». «Да ну, не может быть, чтобы Ахматова от Цветаева не отличить! Да ну!» Люба смотрела с неподдельным ужасом, будто ждала, что Юля рассмеется и опровергнет саму себя. А Юля опять запсиховала, не в силах унять внутреннее раздражение. «Да что это Люба к ней привязалась?» Будто других забот в жизни женщины нет. как Ахматову от Цветаева отличить, и ответила довольно сухо, не сумев скрыть досадливой интонации. «Да некогда мне, знаете ли, поэзии увлекаться. И сейчас некогда, и раньше тоже. Слишком забот много было. Работала, как вол, сына растила, одна без мужского плеча. А у вас сын, да?» «Да, я вам говорила вчера. Ой, не помню, простите. А я вчера напилась, наверное?» «Напилась? Да что вы, Люба!» Не смогла удержаться от короткого хохотка в ее сторону Юля. «В ваших устах слово «напилась» звучит с такой же интонацией, как «на панель пошла». «Да? Но все равно для меня это большое событие. Я, можно сказать, впервые в жизни поняла, что такое опьянеть и себя не помнить. Ужасное состояние, кстати. Значит, вам не понравилось?» «Нет, не понравилось. И в голове, и в организме какой-то дискомфорт. Это называется похмелье, Люба». «Да, я уже поняла. И потому решила стихами вылечиться». «Вообще-то похмелье другими способами лечится. Я вам потом расскажу, какими. Может, пригодится еще». «Да вряд ли». «А стихи, значит, помогли?» «Да, помогли. Знаете, я дочке про свои подвиги расскажу. Не поверит. У меня ведь дочка. И я ее тоже одна воспитывала, кстати. Когда мы с мужем развелись. То есть это он со мной развелся, и ей всего 7 лет было. Представляете? Муж потом о дочке не вспоминал, будто вычеркнул. А я на него не обижалась вовсе. Наоборот, рада была, что не вспоминает. Наверное, это ужасный материнский эгоизм с моей стороны, да? А у моего сына вообще отца не было. То есть был, конечно, но он его так и не увидел». Юля произнесла последнюю фразу и застыла, будто устыдилась своего летучего откровения и поморщилась досадливо. Чего вдруг понесло перед незнакомым человеком? Развернувшись, быстро шагнула с балкона в номер, бросив через плечо. «Люба, я в душ. Надо поторопиться, иначе на завтрак опоздаем». «А после завтрака идемте гулять в лес? Компанию мне составите?» Успела быстро спросить ей в спину Люба. «Да куда ж я от вас денусь? Конечно, составлю. Вот там мне и расскажете, чем Ахматова лучше Цветаева или наоборот». Однако поэтической беседы на прогулке не вышло. И вообще это была не беседа, а скорее сумбур из монологов совсем не поэтических. Шли меж осенних деревьев на приличном друг от друга расстоянии, вздымали ногами листья, и каждая говорила о своем, о наболевшем. Причем по очереди, чтобы соблюсти видимость диалога. И каждая слышала только себя. Пока одна говорила, у другой вызревала во внутреннем средоточии продолжение своего монолога и выскакивала нетерпеливо в образовавшуюся паузу. «Я ему объясняю, что нельзя сженить бы, как в омут с головой. Но разве он меня слышит? Да еще и девушку такую странную выбрал. Не понимаю, что он у нее увидел. Я, например, абсолютно ничего особенного не вижу. Правда, мы с ней шапошно знакомы, близко не общались, но все равно. Что, у меня глаз нет? Чутья материнского нет? Смешно». «Нет, я понимаю, конечно, что веду себя как эгоистка, но что делать, если мы так сильно привязаны друг к другу? Все-таки это плохо, когда дочка долго около матери задерживается. Да, я понимаю, трудно от себя оторвать. Да если бы не тот ее первый студенческий брак. Это же был кошмар, настоящий кошмар. Он же думает, что я просто вредничаю. Как будто я ему подружка легкомысленная, а не мать. Да если бы он знал, что у меня на душе, и как мне плохо сейчас. Еще и в пансионат этот дурацкий зачем-то потащилась. Не знаю, может, мне сегодня уехать, а?» Юлин вопрос прозвучал в никуда, будто улетел вместе с ветром и стая мелких березовых листьев. Но Люба вдруг остановилась, глянула на нее, переспросила удивленно. «Что вы говорите? Уехать? Зачем уехать? Вы же только вчера приехали». «Да что-то не лезет в меня вся эта осенняя красота. Даже раздражает немного». «Раздражает? Да что вы! Наверное, это я вам настроение испортила, Юленька. Иду рядом, мною, вываливаю свои переживания. Простите, простите меня. Я больше не буду. Давайте я вам лучше стихи почитаю. Хотите?» «Ладно, валяйте стихи», — вздохнув, махнула рукой Юля. «А хотите, вечером снова в бар пойдем? Нынче я вас буду Маргаритой угощать. Моя очередь». «О как!» — остановилась Юля, глядя на собеседницу с ехидной улыбкой. «Это что же, вы таким образом решили себя в жертву принести, да? Или вам все-таки понравилось? А ну, признавайтесь, засосало развратное болото?» «Ну, давайте в кино пойдем, если в бар не хотите. А завтра будет концерт скрипичного квартета. Я афишу видела. По-моему, Шуберт у них в программе. Вы любите Шуберта, Юля?» «Ой, я опять неправильно спрашиваю, да? Извините». «Да все вы правильно спрашиваете, Люба. И вообще, чего вы все время извиняетесь?» «Ну да, и про Шуберта я вам ничего не скажу, как про Ахматову и Цветаеву. И что с того? Мы с вами очень-очень разные женщины, но это не помешало нам оказаться в пансионате?» «В одной комнате на двоих. Мы разные, но судьбы-то наши, как я понимаю, одинаково грустные своей бабьей неприкаянностью. Разве не так?» «Хм, грустные судьбы. Звучит как название женского романа. Вы не находите?» «Нет, Юля, я свою судьбу не считаю грустной. Правда, я не особенно эту тему обдумывала, как-то в голову не приходила. Живу и живу». Люба вдруг остановилась, подняла голову вверх, втянула носом пряный лесной воздух и замерла на секунду, прикрыв глаза и будто собираясь с духом, и заговорила быстро на высоко восходящей ноте, на той же самой утренней, когда читала на балконе стихи Ахматовой, чем ввела Юлю в состояние то ли недоумения, то ли испуганного удивления. «Хотя не верьте мне, Юля, не верьте. Я вру безбожно. Да, сама себя обманываю сейчас. Иногда одиночество бывает ужасно невыносимо. Так невыносимо, что жить нельзя. Ох, эти минуты отчаяния. Да, именно так. Грустные судьбы. Вы правы. Когда накатывает грусть, когда одиночество, неприкаянность, болью болят, знаете, мне иногда просто необходимо, чтобы кто-то был рядом. Я не физиологию имею в виду, а духовную близость. Надеюсь, вы понимаете». «Да, я-то понимаю, конечно. А если даже и физиологию иметь в виду, то что?» «Нет-нет, уверяю вас, я вовсе не...» «Да ладно, не уверяйте. Я же просто так спросила, безотносительно». «Вы опять слегка иронизируете на мой счет, да?» «Ой, бросьте. И вообще, давайте оставим эти попытки душевного стриптиза. Поговорили и хватит. Хорошенького помаленьку». «Да-да, вы правы. Не будем больше о грустном. Давайте будем гулять по осеннему лесу, наслаждаться каждой минутой этого праздника. Вы только посмотрите, какой вид отсюда, со взгорка. Но не чудо ли?» Аж дух захватывает. Юля глянула в ту же сторону, куда зачарованно смотрела Люба, чуть склонив голову на бок. «Да, красиво». Молоденький березняк будто отгородился от остальных деревьев, сиял белизной нежных, отделившихся от стволов пленок. Юная поросль, гордая и самовлюбленная, кружащаяся в мелком золоте листьев. И невдомек ей, что суть этого кружения везде одна и та же. Суть умирания. А по весне снова будет жизнь для всех. И для молодого березняка, и для зрелой чащобы. Все-все, по сути, равны. Потом они обедали. После обеда вздремнули немного. Перед ужином снова вышли пройтись. На афише, объявляющей о концерте скрипичного квартета, трепыхалось на ветру написанное чьей-то торопливой рукой объявление. «Концерта не будет, о дате выступления сообщим дополнительно». И внизу листка трогательная корявая приписочка. «Извините, обстоятельства так сложились». «Наверное, Шуберт приболел», – неудачно пошутила Юля, и Люба растерялась немного от ее шутки, не знала, как реагировать. И потому чуть закаменела лицом и улыбнулась неловко. «Все-таки пошутил человек, надо же хоть какую-то реакцию выдать, и лучше вежливую, чтобы не обидеть». А Юля в этот момент про себя подумала: «Браво, Люба, твоя взяла». Иногда старание не заметить чужую глупость выглядит обиднее, чем когда тебя в эту глупость мордой ткнут, как нашкодившего кутенка. Так же и мы общаемся меж собой, будто на качелях качаемся. То я тебе по лбу, то ты мне в лоб. Какое-никакое, а развлечение. За ужином Люба принялась рассказывать ей о Шуберте, и было видно, что очень старалась, будто Шуберт в ее стараниях страсть как нуждался, будто защищала, оправдывала его в Юлиных глазах. И того не понимала, что тем самым еще больше выпячивает чужое невежество. Юля слушала, кивала, вежливо улыбалась, а сама в это время думала: «Вот же черт дернул пошутить. Сейчас ведь не отстанет, так и будет весь ужин про этого Шуберта чесать. Как будто она обязана про него все знать, хоть тресни. Сама ж на раздражение провоцирует. Зануда такая». «У него очень-очень трагическая судьба. Еще и оборвалась так нелепо. Всего в 32 года. Отчего гении умирают так рано, как вы думаете?» «Наверное, потому что за все надо платить». задумчиво проговорила Юля, вздохнув. «Еще неизвестно, какая жизнь лучше, яркая и короткая или унылая и длинная. Если бы мы могли выбирать...» «А вы какой бы себе выбрали?» «Я? Не знаю. А вы?» Люба ей не ответила. Юля подняла глаза, глянула Любе в лицо и в первый момент не поняла, что с Любой произошло. Плохо себя почувствовала? Сердце прихватило. Лицо у Любы было удивленным и онемевшим. Такое лицо бывает у человека, переживающего неожиданный приступ боли. Когда человек подвластен лишь внутренним ощущениям, ему не до вопросов и ответов извне. «Люба, что? Что случилось? Да не молчите вы, ради бога!» Испуганно потребовала Юля. Нет ответа. Молчит. Смотрит куда-то вперед. Вдруг улыбнулась грустно, прикрыла глаза веками, чуть качнула головой, будто сожалея о чем-то. «Люба, вы можете объяснить, что происходит? Не пугайте меня». «Что?» — вздрогнула Люба, глянув на нее с досадой. «Простите, Юля, я немного задумалась». Юля возмущенно повела плечами. «Ничего себе!» — задумалась она. «Зачем лицом-то неметь?» «А впрочем, встрепенулась и хорошо. Пора бы уж привыкнуть к Любиной непосредственности». Вон снова глядит в ту же сторону. Так же отрешенно и грустно. Юля повернулась на стуле, проследила за Любиным взглядом. И сама в ту же секунду онемела. Но не от увиденного, а от поразившего ее изумления. Люба, кто бы мог подумать, смотрела, не отрываясь на мужчину, который ужинал в одиночестве за дальним столиком у окна. Значит, вся эта отчаянная грусть и онемение лица, и улыбка, и прикрытые веками глаза, и покачивание головой — все вкупе предназначалось мужчине? Кто бы мог подумать? Вот вам и тихий омут, и черти, и Шуберт с Ахматовой. Люба, этот мужчина ваш знакомый, да? Нет, что вы, я его впервые вижу. А почему вы так на него смотрите? А как я смотрю? «Вы его едите глазами, Люба. От него скоро живого места не останется». «Что вы говорите? Это именно так выглядит со стороны? Правда?» «Правда. Я вам даже больше скажу. Вы впали в состояние транса. Это что, любовь с первого взгляда, да?» Юля не удержалась, зашла с тихим коротким смехом и, опустив голову, поднесла к губам чашку с остывшим чаем. Надо было остановиться, но она не могла. Дикий какой-то смех, неуправляемый, так и рвался наружу. И вдруг... Юля услышала Любина тоскливое и поперхнулась. «Не смейтесь надо мной, Юля, пожалуйста, меня и правда, как раньше писали в романах, будто громом поразило. Впервые со мной такое». «Ага, знаем, слышали, как это в романах графиня с изменившимся лицом бежит к пруду? Надеюсь, вы сейчас прямо из-за стола к пруду не рванете, нет?» Люба вздохнула, а Юля снова обернулась, чтобы лучше рассмотреть объекта Любиного поражения громом. Что ж, мужчина вполне приличный. Сидит себе, вкусным ужином наслаждается. Причем совершенно один сидит. Только-только приехал, наверное. Еще никто к рукам не прибрал. А симпатичный какой. А загадочный. Ужас. А взгляд в окно какой элегантно рассеянный. Кстати, похож на Адамайтиса из того самого фильма, как его, «Из жизни отдыхающих». Прямо дежавю с этим фильмом, честное слово. Бывает же такое. А самое из всего этого дежавю удивительное. У Любы-то губа не дура, как оказалось. Вот только зря она на него пялится. Слишком уж откровенно. Даже неловко за нее. Караул. Надо срочно выводить пораженную громом девушку из состояния транса. Ну как? Пальцами перед лицом пощелкать? Совсем смешно. Люба, мне что-то нехорошо. Пойдемте на воздух, а? Что вы говорите, Юля? Отмахнулась вопросом на вопрос, будто от назойливой мухи. Но пялиться на Адамайтиса не перестала. Пойдемте на воздух, Люба. Нехорошо мне, говорю. Помогите. Что? Ах, да. Да, конечно. Да, идемте на воздух. Люба поднялась из-за стола, поплыла сомнамбулой к выходу, уже в двери оглянулась с тоской, задержалась на секунду. Бессовестный Адамайтис так и не оторвался от процесса пищеварения, не проникся тоскующими флюидами, а может, не захотел проникаться. Так ему удобнее вежливость проявить, чего зря женщину обнадеживать. Вышли на воздух, медленно побрели по дорожке в сторону пруда. Неловко молчали какое-то время. Люба первой нарушила молчание. «Я сейчас очень глупо выглядела, да?» «Ну, как вам сказать, чтобы не обидеть?» — промолвила Юля. Да глупо, глупо, я знаю. Резонансно глупо. Обликом стара, душою как нимфетка. Потеряла ориентацию в пространстве и времени. Но, Юля, вы видели этого мужчину? Он прекрасен. Как? Да бросьте, Люба, обыкновенный мужик, да, вполне себе ничего. Приятный, ухоженный, красиво свой ужин ест. Но не более того, Люба, чего уж вы так поплыли-то? Да, вы правы, наверное. Но он тот самый, он из моих снов. Да, он всегда мне снился с юности еще. И именно о таком я мечтала. Да кто ж о ком не мечтает в юности? Нет, вы меня все больше и больше удивляете. Ей-богу, какая вы странная, однако. Ну, допускаю, понравился, да. Ну, пусть будет из снов, но надо же следить за своими эмоциями. Неужели вы этого совсем не умеете? Да, не умею, наверное. Вот и плохо. Мы с вами взрослые тетки. Нам вздохи Джульетты уже не к лицу. А кто это определил, Юлечка? Что женщине к лицу, а что не к лицу? По-моему, каждая женщина до конца своих дней остается Джульеттой, хотя бы в душе. И каждая ждет любви, жаждет любви. Даже если она у нее была, и не раз, она все равно ждет и жаждет новой любви. Эта жажда неиссякаема в любом возрасте. Ну все, понеслось. Тихо пробормотала Юля, вяло махнув ладонью. Нет, правда, а вы разве не ждете любви? Я? Удивленно переспросила Юля, будто Люба задала ей совсем уж бестактный вопрос. Нет, я не жду. Какая любовь, Люба? Я помню свой возраст, у меня еще память не отшибла. Нет необходимости в паспорт ежедневно заглядывать. Делать мне больше нечего, ага. Сидеть и любовь ждать. Вот вы все шутите, Юля. Так иногда шутите. Будто сами себя розгами сечете. Зачем? Такое чувство, что вы прячетесь за насмешливостью. А на самом деле лжете себе самой. И мне сейчас тоже лжете. Я вам лгу? Это в чем же? Если я говорю, что никакой любви не жду, это значит, я лгу? Да, именно так. «Ну, знаете...» «Да вы не обижайтесь, Юлечка. Мы же с вами сейчас как два попутчика в поезде. Можно душу открыть безболезненно. Потом разъедемся и вряд ли когда еще увидимся. Мы же такие разные. А сейчас надо пользоваться возможностью откровений. Ведь случайному попутчику можно рассказать самое потаенное. Такое, чего ни одному психоаналитику не расскажешь». «Да нет у меня никакого потаенного. Это вы, Люба, романов начитались, где барышни друг другу на ушко только и делают, что трещат о потаенном. И про Джульетту вам вспомнили. Сколько лет было вашей Джульетте, а? 16, кажется». «Опять вы пытаетесь укрыться за насмешливостью, Юля. Но вы не такая, я знаю, я это чувствую. Душа у вас не такая. Душа, знаете, иногда требует, чтобы ей не лгали. Она устает от притворства и самообмана». «То есть вы хотите, чтобы я перестала впадать в притворство и тоже признала в себе Джульетту, да?» «Забавно, забавно. Чистой воды бредом звучит. По-вашему, выходит, все женщины в душе Джульетты? Все до одной?» «Да, именно так я считаю. Все женщины в душе Джульетты, независимо от возраста. Только одни умеют это скрывать, а другие нет. Вернее, не хотят скрывать». «Хм». «А представляете, Люба, если бы Шекспир передумал убивать бедных влюбленных, ну вот, взяли бы они и не умерли, сбежали бы, к примеру, от родителей, переехали из Вероны в Пизу, поженились, начали бы жить семейной парой, ребеночка народили, и Ромео бы на 5-м году жизни обнаружил бы в любимой кучу недостатков». «Что ж, и такое могло быть, я не спорю». Вдруг вдохновенно подхватила Люба, глядя сбоку Юле в лицо. «Например, обнаружил бы, что она совсем не хозяйственная, что не успевает по дому ничего и не умеет, и женской домовитости в ней нет. Вот именно. А тут бы еще и мама Ромео начала к ним в Пизу из Вероны каждый божий день наезжать и подливать масло в огонь. Кто у него мама-то была? Монтеки или Капулетти? А впрочем, неважно. В общем, все родственники, глядя на неприкаянную Джульетту, уговорили бы Ромео ее бросить и найти себе более приличную хранительницу домашнего очага. Капали бы ему на мозги, капали. Очаг, мол, для мужчины важнее какой-то там любви. И Ромео бы согласился с ними, наверное, обреченно констатировала Люба. А то, конечно, бы согласился, и осталась бы Джульетта в Пизе. одна, с ребенком на руках. Представляете, какая трагедия? Жила бы себе взрослая тетка Джульетта, брошенка и мать-одиночка. Этакая грустная Джульетта возраста осени. Что может быть печальнее на свете, чем осень Джульетты? А еще печальнее зима Джульетты. Юля вдруг услышала, как Люба тихо всхлипывает. Повернулась к ней удивленно. «Люба, вы что?» «Ой, Юлечка, ведь это все, это же все про меня. Практически дословно. И про домашний очаг, и про маму, и про осень, и зиму». «Да почему же про вас, а может, про меня? Что ж вы такая впечатлительная, Люба? Господи, боже мой!» «Нет, это про меня, про меня. В том смысле, что это у меня наступила зима Джульетты». «А у меня что, весна?» «У меня тоже зима. Даже имя мне больше соответствует. Я же Юлия. То же самое, что и Джулия. Джульетта. А вы – любовь. Таким именем гордиться надо. Вон вы как сейчас лихо позволили себе. На ужине-то. Какая к черту зима?» «Я, например, так не могу. И совершенно определенно про себя знаю, что никогда не смогу». «В каком смысле не сможете?» «Влюбиться не сможете?» «Да, в этом самом смысле и есть. Я законченная и состоявшаяся зимняя Джульетта. Так уж получилось. Замерзла еще в юности. Про мою историю тоже можно сказать. Нет повести печальнее на свете». Юля очень удивилась, услышав плаксивые нотки в своем голосе. «Нет, откуда чего взялось? А все это Люба со своими странностями. Еще и смотрит на нее так жалобно». «Может, расскажете, Юля?» «Что? Свою историю?» «Нет, не хочу. И все-таки? Я же сказала, не хочу, что непонятно». «Да, резко получилось, грубо, почти по-хамски. Но это Люба сама напросилась. Зачем человеку в душу лезть, если он туда не пускает?» «Хорошо, Юлечка, хорошо. Как хотите. Извините меня, пожалуйста, за назойливость». «Да ничего. Это вы меня извините». Потом шли молча, чувствуя неловкость от короткой размолвки. От пруда тянуло холодом, промозглой сыростью. Между деревьями сгустились плотные неуютные сумерки, и небо было темным, набухшим влагой. Похоже, ночью дождь будет. Холодать стало. Как бы погода совсем не испортилась, тихо проворчала Юля, поднимая воротник ветровки. «Да, я тоже приближение дождя всегда чувствую», — подхватила Люба, подняв голову к небу. «Может, в номер пойдем? У нас даже зонтов с собой нет», — предложила Юля. «Да, идемте». Возникшая неловкость, казалось, притащилась за ними и в номер. Улеглась вместе с ними на кроватях, уткнулась к книжке. Глаза читают, а в голове пустота и неловкость. Юля упорно вглядывалась в чеховские строчки, и вроде пошел процесс, но все равно поймать нужное настроение, как давеча, не могла. Совесть мучила. Ну, может, не совесть, а так, маленькое недоумение в отношении самой себя. Нет, чего вдруг с такой лихостью отшила бедную Любу? А с другой стороны, и в самом деле трудно все это в памяти ворошить. Трудно и больно. Да и чего там особо ворошить? Подумаешь, грустная жизнь одинокой Джульетты. Сценарий-то хуже некуда. Ромео умер, а Джульетта жива осталась. Потому что нельзя ей было умирать. Потому что беременная была. Эх, Шекспир, вот это было горе так горе. Тебе и не описать. Нет повести печальнее на свете. Закрыла глаза. И выплыла, само собой, в одночасье растревоженная.